Акт третий. Перед дворцом Менелая в Спарте. Входит Елена в сопровождении хора пленных троянок с Панталидой, предводительницей хора во главе. Елена. Елена, славой и стыдом покрытая, я с берега иду, с недавней высадки, еще от корабельной качки пьяная. Нас волны только что на гребнях пенистых доставили с полей унылой Фригии, напором Эвра и Нептуна милостью, сюда, в родной залив. Пока у берега, среди своих отважнейших сподвижников, царь Менелай свое прибытие празднует. Прими меня радушно, дом возвышенный, который Тиндарей, отец мой, выстроил здесь, на холме Паллады. В годы детские, когда с сестрой я здесь играла с братьями, с Кастором и Полуксом, с Клитемнестрою, дом этот в Спарте был отделан с роскошью. Ну, здравствуйте, дверные створки медные, в пролете вашем широко распахнутом мне Менелай, жених-избранник, некогда явился гостем празднично разряженным. Откройтесь снова мне, чтоб поручение царя могла исполнить я с поспешностью, как истинной супруге полагается. Я в дверь войду, и пусть за ней останется событий ужас, что меня преследовал вплоть до сего мгновенья в дни истекшие. С тех самых пор, как я с порога этого в Цитеры храм отправилась с беспечностью, и там была фригийцем дерзко схвачена, случилось в мире столько необычного. Чужим приятно это пересказывать, но слушать тяжело самим участникам, которых жизнь как сказку приукрасили. Хор. Не брезгуй, светлая госпожа, завидна редким даром своим. Единственный из многих ты возвысилась своей красотой. Герою предшествует имени шум, он этим и горд, но склоняется самый упрямый гордец пред могуществом красоты.